Глава 25. Планы меняются. Солнце нависало над далекими городскими башнями, словно громадный магический шар, от которого в сады протянулись длинные оранжевые лучи. Они шагали по дорожке. Сания была погружена в свои мысли. Ротан знал, что девушка давно догадалась о цели их прогулки и теперь мысленно настраивала себя, чтобы ничто из увиденного не соблазнило ее остаться в гильдии. Он улыбнулся. Хоть она и пыталась отнестись ко всему равнодушно, но учитель заранее решил показать ей здесь как можно больше. Пусть знает, от чего отказывается. Не переставая поражаться непоколебимому желанию Сыня уйти, Ротан невольно перебирал в памяти собственную жизнь. Как и всех детей домов, когда ему исполнилось 10, его проверяли на наличие способностей к магии. Он прекрасно помнил, как обрадовались его родители, когда оказалось, что он обладает силой. Они непрестанно говорили, какой он особенный и как ему повезло. С тех самых пор он с нетерпением ждал момента вступления в гильдию. У Сания, напротив, никогда не было шанса стать магом. Ее всю жизнь учили видеть в них ненавистных врагов, виновных во многих, если не во всех бедствиях. Вполне естественно, что девочка считала, будто вступление в гильдию станет предательством по отношению ко всем, с кем она жила и дружила. Но это неправильно. Если ему удастся убедить Сания, что с помощью силы она сможет помогать людям, может быть, она передумает и останется? Они свернули за угол, огибая университет. Миновав сады по другую сторону здания, они услышали звонок. Уроки закончились. Зная, что в это время толпы учеников вываливаются из классов и несутся в общежитие, Ротан предусмотрительно выбрал более долгий, но спокойный путь к корпусу целителей. Макс с нетерпением ожидал этой экскурсии. Целительство являлось самым благородным из магических искусств и единственным видом магии, пользовавшимся уважением Сыня. Отдавая себе отчет, что воинское искусство навряд ли впечатлит девушку, Ротан начал именно оттуда. Она заинтересовалась даже меньше, чем он ожидал. Несмотря на объяснение преподавателя, как именно защищаются его ученики, она отвернулась от них почти сразу, как только те начали свой игрушечный бой, как назвала его Сыня. Хотя эксперимент Дэниела по печатанию мыслеобразов и продемонстрировал ей одно из приложений алхимии, но это было всего лишь хобби. Если Ротан действительно хотел заинтересовать Сания, ему нужно было предложить ей что-либо более полезное и приближенное к городской жизни, а он еще не решил, что это может быть. Подойдя к корпусу целителей, маг бросил на девушку быстрый взгляд. Хотя она тщательно пыталась сохранить безразличное выражение лица, но огромные глаза так и горели любопытством. Перед входом Ротан остановился. «Это второе из построенных зданий корпуса целителей», – заметил он. «Первое было просто роскошным. К сожалению, наши предшественники столкнулись с довольно щекотливой проблемой. Некоторые состоятельные пациенты решили, что могут выкупить свои палаты и поселиться в них. Таким образом, как только был построен университет и остальные здания гильдии, старое здание корпуса целителей снесли и заменили его этим». Хотя и довольно привлекательное внешне, здание корпуса не было столь же впечатляющим, как университет. Войдя внутрь, Ротан провел Сыня в небольшой и довольно простенький вестибюль. В воздухе витал легкий, специфический запах лекарств. Пара беседующих целителей – средних лет мужчина и молоденькая женщина прервали разговор и посмотрели на вошедших. Мужчина с сомнением поглядел на Сыня и, развернувшись, отправился по своим делам. Женщина улыбнулась и подошла к гостям. «Приветствую, лорд Ротан», – поздоровалась она. «Приветствую, леди Индриа», – ответил он. «Это Сыня». Сыня кивнула. «Рада познакомиться». Индриа наклонила голову. «Я тоже, Сыня». «Индриа проведет нас по корпусу целителей», – пояснил Ротан. Молоденькая целительница ободряюще улыбнулась. «Надеюсь, экскурсия тебе понравится». Она посмотрела на мага. «Начнем?» Ротан кивнул. «Тогда нам сюда». Индриа провела их в широкий изогнутый коридор. Проходя мимо череды открытых дверей, Саня не упустила возможности заглянуть внутрь. «На первом этаже мы в основном занимаемся целительством и располагаем наших пациентов», – начала Индриа свой рассказ. «Не можем же мы заставлять больных карабкаться вверх по лестницам, верно?» Она не переставала улыбаться Саня, которая только удивленно пожала плечами в ответ. «На втором этаже проходят занятия, и живет большая часть целителей. В основном целители проживают именно здесь, чтобы в случае необходимости оказать экстренную помощь». Она махнула рукой направо. «Там палаты пациентов. Они выходят окнами на лес и сады». Потом Индриа махнула налево. «Внутренние комнаты – это кабинеты целительства. Пойдемте, я вам покажу». Пройдя за своим гидом в одну из открытых дверей, Ротан наблюдал, с каким интересом Саня рассматривает кабинет. Он был маленький, в нем стояла только кушетка, шкафчик и несколько деревянных стульев. «В таких кабинетах мы проводим малое целительство и терапевтическое лечение», рассказывала Индриа Саня. Она открыла шкафчик и показала ряды пузырьков и коробочек. «Для приготовления некоторых лекарств достаточно просто смешать кое-какие компоненты. Их мы тут и храним вместе с уже готовыми препаратами. В лабораториях наверху готовят более сложные составы». Снова выйдя в коридор, целительница провела их в боковой проход и указала на дверь в самом конце. «В центре здания располагаются комнаты целительства. Сейчас я проверю, свободно ли вон та». Поспешив по проходу, Индриа приблизилась к двери и заглянула в стеклянное окошко. «Свободно!» – обернулась она. «Идите сюда!» Входя внутрь, Ротан улыбнулся, когда молодая женщина придержала перед ним дверь. Комната оказалась больше предыдущей. В центре стояла узкая кровать, а вдоль стен выстроились вереницы шкафчиков. «Здесь проводится крупное целительство и хирургические манипуляции. Во время лечения здесь нельзя находиться никому, кроме целителей, ну и пациента, разумеется». Саня оглядывалась по сторонам с открытым ртом. Затем девушка шагнула к нише в дальней стене. Индриа последовала за ней. «Лаборатории, где готовят лекарства, прямо над нами. Многие целители специализируются именно в фармакопее. В случае необходимости они спускают сюда свежеприготовленные препараты по этим желобам», объяснила она, показав внутрь ниши. Удовлетворив любопытство, Саня вернулась к Ротану. Индриа подошла к одному из шкафчиков и достала большую бутыль. «У нас в гильдии самый большой запас медицинских знаний во всем мире», сказала она с нескрываемой гордостью. «Мы лечим людей не только с помощью исцеляющей силы. В противном случае мы не справились бы со спросом на наши услуги. Впрочем, мы и так не справляемся. У нас просто не хватает целителей». Открыв металлический ящичек, женщина достала оттуда марлевую салфетку. Повернувшись к Саня, она замолчала, затем вопросительно посмотрела на Ротана. Поняв, что намеревается сделать Индриа, он отрицательно покачал головой. Она прикусила губу, стрельнула взглядом в Саня, затем посмотрела на бутыль и салфетку в руках. «Ладно, тогда мы пропустим эту часть нашей экскурсионной программы». Саня впилась в бутыль глазами и поинтересовалась. «Какую часть?» Целительница повернула бутыль ярлычком к девушке, чтобы та могла прочесть, что там написано. «Это бальзам-анестетик», – пояснила Индриа. «Обычно я втираю немного посетителям в ладонь, чтобы продемонстрировать могущество медицины». Саня нахмурилась. «Анестетик? От него кожа онемеет и потеряет чувствительность. Длительность эффекта около часа». Девушка вскинула брови и решительно протянула руку вперед. «Я тоже хочу попробовать». Затаив дыхание, пораженный Ротан наблюдал за происходящим. Поразительно, куда девалось хваленое недоверие к магам? Крайне довольный, он смотрел, как Индриа вылила на салфетку немного бальзама и приготовилась нанести его на ладонь Саня. «Прямо сейчас ты перестанешь что-либо чувствовать этой ладонью. Примерно через минуту тебе покажется, что кожа на ладони стала очень толстой. Все еще хочешь попробовать?» «Да». Индриа улыбнулась и аккуратно положила салфетку на протянутую ей ладонь. «Теперь будь осторожна, чтобы бальзам не попал тебе в глаза. Естественно, ты не ослепнешь, но, поверь мне, когда немеют веки, это крайне специфическое ощущение». Саня расплылась в ухмылке и потыкала пальцем в онемевшую ладонь. Убрав бутыль на место, Индриа выбросила салфетку в корзину у выхода и, потерев руки, предложила. «Ну что, посмотрим классы наверху?» Она повела их обратно к главному коридору. Мимо проследовало несколько целителей и учеников. Кое-кто посматривал на Саня с любопытством, кое-кто, к раздражению Ротана, с неодобрением. «Индриа!» Целительница развернулась, мантия на ней крутанулась от резкого движения. «Дарлин?» «Зайди!» Голос раздавался из соседнего кабинета. Индриа шагнула к двери. «Да?» «Поможешь?» Женщина подмигнула Ротану. «Сейчас спрошу, не возражает ли пациент против посещения?» И скрылась внутри. До Ротана донеслись приглушенные голоса. Саня с непроницаемым выражением лица бросила на учителя быстрый взгляд и отвела глаза. Вскоре в дверях показалась голова Индриа. «Входите!» – Ротан кивнул. «Минутку!» Целительница нырнула обратно. Маг пристально посмотрел на Саня. «Не знаю, что именно нас там ждет, но не думаю, что Индриа позвала бы нас, если бы там было что-нибудь действительно неприятное. Но если тебя пугает вид крови, мы можем не ходить». Глаза девушки выражали крайнее изумление. «Ну что вы, конечно, пойдем!» Пожав плечами, Ротан жестом пригласил ее войти. Внутри кабинет оказался таким же, как и тот, где они были сначала. На кушетке лежал мальчонка лет 8 с очень бледным лицом и заплаканными красными глазами. Дарлин оказался юношей в зеленой мантии. Он осторожно разматывал окровавленную повязку на детской ручке. Рядом сидела молодая чета и не сводила с целителя полных надежды и страха глаз. «Станьте там, пожалуйста!» – попросила Индриа неожиданно строгим голосом. Ротан отступил в угол. Саня пристроилась рядом. Дарлин мельком взглянул на посетителей и снова переключил все внимание на мальчика. «Больше не болит?» Мальчик покачал головой. Ротан посмотрел на его родителей. Несмотря на то, что им пришлось собираться в крайней спешке, они были одеты роскошно. На мужчине был модный плащ с крупными, украшенными драгоценностями застежками, а на женщине – изящное меховое манто. Саня издала тихий стон. Ротан перевел взгляд на маленького пациента и увидел, что под повязкой оказались два очень глубоких, пересекающих детскую ладошку пореза, из которых лилась кровь. Дарлин закатал рукав рубашки мальчугана и плотно зажал его руку повыше запястья. Кровотечение остановилось. Целитель обратился к родителям. «Как это случилось?» Мужчина вспыхнул и опустил глаза. «Он играл с моим мечом. Я ему запретил, но он...» Отец тряхнул головой и помрачнел. «Да». Дарлин чуть-чуть развернул руку ребенка. «Она заживет, все будет в порядке, но шрамы останутся навсегда». Мать судорожно всхлипнула и разрыдалась. Отец обнял ее за плечи и выжидающе посмотрел на целителя. Дарлин повернулся к Индриа. Она кивнула и подошла к полкам, достав из ящиков салфетки, миску и большую бутыль с водой. Разместив все это у кушетки, она бережно промыла раны, после чего целитель положил свою ладонь на ладонь мальчика и прикрыл глаза. Наступила тишина. Разве что мать изредка тихонько всхлипывала. Мальчик заерзал. Индриа наклонилась и положила руку ему на плечо. «Не дергайся, не отвлекай целителя». «Но мне щекотно», – запротестовал мальчонка. «Это ненадолго». Боковым зрением Ротан заметил, как Саня растирает свою подвергшуюся эксперименту ладонь. Дарлин глубоко вздохнул и открыл глаза. Он убрал руку с ран и провел пальцами по ладошке. Вместо глубоких порезов там теперь виднелись два тоненьких красных шрамика. Целитель улыбнулся юному вояке. «Твоя рука исцелена, но пока ее нужно перевязывать каждый день. Постарайся не нагружать ее в течение 2 недель. Ты ведь не хочешь свести на нет весь мой труд?» Мальчик покачал головой. Он поднял руку и потрогал шрамы пальцем. Дарлин похлопал его по плечу. «Через 2 недели можешь потихоньку начинать делать упражнения на руку». И повернулся к родителям. «Впоследствии он сможет делать этой рукой все, что мог раньше, включая игры с отцовским мечом». Дарлин наклонился и шутливо погрозил мальчугану пальцем. «Только не раньше, чем достаточно подрастешь». Мальчик оскалился в веселой ухмылке. Целитель помог ему подняться с кушетки, и тот кинулся в объятия изрядно переволновавшихся родителей. Отец поднял на Дарлина увлажнившиеся глаза и открыл рот, собираясь что-то сказать. Целитель знаком остановил его и бросил взгляд на Индриа. Та кивнула Ротану, и маг вместе с Саня выскользнули в коридор. Удаляясь от кабинета, Ротан слышал, как отец мальчика благодарит Дарлина. «Выглядит очень просто», – усмехнулась Индриа. «На самом деле это очень тяжело». «Целительство – самая трудная дисциплина», – согласился Ротан. «Она требует высочайшего контроля и многих лет практики». «Поэтому она не слишком привлекает молодежь», – презрительно фыркнула молодая целительница. «Они слишком ленивы». «У меня множество учеников, которые далеко не ленивы», – возразил маг. Индриа широко улыбнулась. «Но, Ротан, вы такой замечательный учитель! Как же ваши ученики могут не быть самыми лучшими в университете?» Ротан рассмеялся. «Надо приходить к целителям почаще. Общаться с вами – одно удовольствие». «Ну да», – скептически заметила молодая женщина. «То-то вы навещаете нас, только если у вас проблемы с желудком или ожоги от ваших дурацких опытов». «Но-но, не очень-то». Он пригрозил ей пальцем. «Не надо так строго. Следующая наша с Саня экскурсия будет в кабинет алхимии». Индриа одарила девушку сочувственным взглядом. «Бедняжка, ну удачи тебе. Постарайся не уснуть, разглядывая колбы с пробирками». Ротан расправил плечи и повелительно ткнул пальцем в сторону лестницы. «Продолжайте нашу экскурсию, несносная юная леди. Подумать только, всего год, как прошла градуацию, а уже полагает, что может открыто дерзить старшим». «Да, милорд», – улыбаясь от уха до уха, Индриа отвесила ему шутовской поклон и повела гостей дальше.